Глава 25. Освещенный огнями фонарей, дорогой экипаж остановился прямо напротив распахнутых ворот, за которыми в густом тумане, омываемый ливнем, стоял особняк Вяземских, фамильное гнездо рода, казавшееся от чего-то именно сегодня запущенным и мертвым. Спрыгнувший с козел возница поспешил достать зонт, который раскрыл над женщиной, выбиравшейся наружу. Графиня взглядом поблагодарила слугу и, приняв из его руки зонт, медленным шагом направилась в сторону дома, а Матвей поспешил следом. «Госпожа, тут есть живые», — сказал он, забежав вперед и проверяя магов, лежащих на траве. «Добить?» — уточнил, запрокинув голову и глядя на Явлонскую. «Нет, не стоит, Матвей. Я же не кровожадная убийца». Убивать нужно только в случае острой необходимости. А вот помочь им хорошенько выспаться и не проснуться, когда не нужно, мы можем». С этими словами Софья Александровна бросила слуге какой-то прозрачный мешочек, наполненный странной серебряной пылью. «Рассыпь над головами следователей», — приказала она кучеру, и тот поспешно выполнил ее просьбу. Пока Матвей возился с представителями закона, графиня обогнула экипаж, застывший перед домом, и на миг остановилась, увидев зеркало, лежащее на траве. «Вот и оно! Третье зеркало!» — прошептала женщина. Глаза ее вспыхнули, а руки, сжимавшие ручку зонта, сделали это слишком сильно, отчего побелевшие костяшки превратили конечность графини в руку скелета, слишком сильно обтянув кожу на костях. Несколько секунд, долгих, как целая жизнь, Явлонская стояла и просто смотрела на предмет своих поисков. Сердце ее ликовало. Еще никогда не была она так счастлива, как сегодня, в эту минуту, полную скрытой торжественности. «Да», — прошептала она, — «наконец-то!» и добавила, посмотрев на слугу, мокнувшего под ливнем. Закончив с магами, он подошел к своей госпоже и вернул мешочек с остатками пыли. «Возьми зеркало, отнеси и закрепи на моем экипаже», — велела магиня. «Догляди мне, чтобы артефакт держался хорошо. Конечно, он не разобьется, даже если упадет, но это может замедлить нас. А делать все придется очень быстро». «Да, моя госпожа», — последовал ответ и покорный поклон, полный искреннего уважения. Графиня проследила взглядом, как ее кучер и приближенный слуга с легкостью и не без помощи магии поднял зеркало и направился в сторону ворот. Дождь продолжал щедро поливать двор. Там, где земля была открыта и не заросла травой, она превратилась в сплошное месиво. Явлонская огляделась. Заметив некроманта, лежавшего на земле, подошла ближе, склонилась, рассматривая лицо мага. «Хорош!» — проговорила она. «У девчонки хороший вкус!» А затем обратилась к Джарганцу, который явно находился без чувств. «Ну-с, милостивый господин, вы же мне еще пригодитесь, не так ли? Мне крайне необходимо заполучить третье зеркало. А без вас...» «Княжна не будет так сговорчива». Магичка распрямила спину и простерла ладонь над телом Горича. Щелкнули пальцы, и джарганец медленно поднялся в воздух, застыв над землей. «Госпожа, все сделано. Зеркало я прикрепил», — подбежав, отчитался Матвей. Графиня смерила его взглядом. Толстяк в мокрой, облепившей его тело одежде, казался ей забавным, и улыбка тронула губы женщины. «Вот и отлично. Теперь войдем в дом. Скоро Аврат вернется и принесет нам нашу дорогую княжну. Заберем второе зеркало и поедем домой, Матвей. И уже сегодня...» Улыбка ее стала шире. «Да-да, сегодня я, наконец, сделаю то, к чему так стремилась. И ты...» Взор графини обратился в сторону дома, а во взоре промелькнуло торжество и самая малость безумия. «Петруша, уже ничем не сможешь мне помешать», — закончила она. Поднявшись на крыльцо, графиня отбросила в сторону зонт и левой рукой сделала резкий взмах, отчего входная дверь со скрипом распахнулась. Явлонская вошла внутрь, тело некроманта вплыло следом. Шествие замыкал Матвей, который шел, улыбаясь не менее жутко, чем его коварная госпожа. Закашлившись, я перевернулась на бок и выплюнула воду, чувствуя, как грудь сдавливают тиски боли. А еще что-то поддерживало под спину, не давало перекатиться назад. Я закашлялась снова. Казалось, что я выпила целую реку. Столько воды выплескивалось из горла, и длилось это минуту или даже больше. Лишь немного успокоившись, повернулась и тут же принялась отползать прочь, завидев тень, зависшую надо мной. Алые глаза сверкали злорадством и торжеством. Пасть была раскрыта, и из нее вырывались какие-то звуки, которые ну никак нельзя было назвать связной речью. «Изыди, урод!» Сорвалось с губ, и я, снова закашлявшись, встала на четвереньки, выплюнув приличную порцию речной и явно не самой чистой воды. Говорить было больно. Горло болело, как после сильной ангины, легкие разрывались, но я дышала, и это было самым главным. Тут я осела, глупо моргнув. Я дышу, я тонула и утонула, а значит... О, нет! Простонала я и, развернувшись в сторону застывшей тени, призвала силу и ударила так, как учили в академии. Да, я прекрасно понимала и помнила, что магия тьмы для Аврата — ничто, но хотелось убедиться в том, что ничего во мне не изменилось. Нет, я просто отчаянно надеялась на это. Да только зря, потому что из ладони вместо тьмы палился свет, настолько яркий, что я сама едва не ослепла с непривычки. А! Закричала, запрокинув голову к небу, продолжавшему плакать дождем. Вокруг царила тьма, но я понимала, что сейчас только вечер. Меня утопили, а затем вернули к жизни, и вот теперь я стала магом света, магом жизни, который нужен для проведения страшного обряда. Но кто за всем этим стоит? Графиня, кто же еще? Ведь Лихно пришел к нам на помощь и, возможно, убить тенью. Вздохнув, прижала ладони к груди, пытаясь унять боль. Зря мы не рассказали старшему следователю про зеркало. Возможно, это многое могло бы изменить, а мы еще подозревали его. И вот как оно оказалось на самом деле. Попытка подняться на ноги привела к короткому успеху. Я даже успела сделать несколько шагов и увидела, где нахожусь. Это был берег реки. Тень не отличалась разнообразием, и, по всей видимости, уже наловчилась возвращать к жизни утопленников, которых сама же и утопила. Я заметила дома и клочок то ли леса, то ли парка, прежде чем меня схватили и подняли в воздух. Тень взмыла над домами и полетела вперед, удерживая меня своими жуткими лапами. Я не дергалась, понимала, что меня не выпустят из рук, а если даже и вырвусь, то, скорее всего, упаду на крышу или одну из улочек. Ничем хорошим для меня это не закончится. Мы летели вперед через дождь. От холодного ветра тело продрогло. Мокрая одежда стала ледяной, и я дрожала в руках убийцы, уже догадываясь, кому навстречу он меня несет. А еще я почти не удивилась, когда тень опустила меня во двор перед особняком, тем, что Петр Феоктистович оставил мне в наследство. Ну, конечно, сомнений не было. Графине ведь нужно мое зеркало, а попасть в кабинет Петра без моей помощи она не сможет. Я огляделась. Маги Лихно и, возможно, он сам продолжали лежать на траве под дождем. Мне хотелось надеяться, что все они живы, но сомнения были. Тень не из тех, кто щадит своих врагов. Но Милош почти с облегчением поняла, что тела некроманта здесь нет. Не было и Тамары. Наверное, кошка убежала. Я почти мечтала об этом. Пусть она расскажет все, что случилось. Возможно, это еще сможет что-то изменить. Тень за моей спиной толкнула меня жуткой рукой, вынуждая подняться по лестнице и войти в дом через распахнутую дверь. Кто-то успел зажечь во всем доме свечи, и теперь в холле было достаточно светло. Я поежилась и, оглядевшись, заметила высокую фигуру Явлонской. Женщина стояла и смотрела на меня. Подле нее застыл Матвей, тот толстяк, который принес мне корзину с цветами в отдел. Но даже не он привлек мое внимание, а Милош, застывший над полом в воздухе, удерживаемый темной магией Софьи Александровны. «Вы!» — только и смогла произнести я и сделала было шаг в сторону графини, но тень тут же опустила руку на мое плечо и остановила, удержав от следующего шага. «Мне нужно зеркало», — просто ответила Явлонская. «И, конечно же, ты, моя дорогая. Если будешь умницей, твой некромант останется жив». «Но не я», — прошептала с горечью. «Не ты», — не стала лукавить и лгать графиня. «Ты мне нужна. Впрочем, я не уверена, что для тебя все закончится смертью. Никто не знает, что произойдет после того, как три зеркала соединятся, так что, дорогая княжна Вяземская, шанс есть всегда». «А если я откажусь?» — спросила тихо, уже догадываясь, каким будет ответ. «Ну?» — протянула магиня. «Я не зверь, но в этом случае буду вынуждена в него превратиться. На короткое время. Итак, рассмотрим вариант, в котором ты отказываешься. Во-первых, Джарганец умрет. Сейчас он полностью в моей власти. Я отдам его тени, а ты прекрасно знаешь, что делает тень с магами». Улыбка графини вызывала во мне приступ тошноты. «Он его превратит в мага жизни и выпьет его душу. Затем я разберусь с твоей семьей». «Да, просто из принципа, хотя они не имеют никакого отношения к делам Петра. Но прежде...» Тут Явлонская перестала улыбаться. Лицо ее превратилось в жуткую мертвую маску. «Я силой заставлю тебя открыть дверь, или, что еще проще, прямо там, у двери, велю Матвею отсечь тебе руку, и, поверь, дверь откроется. А для обряда мы подыщем другого мага света. На это уйдет время, но я ждала дольше. Что стоит подождать еще день-другой?» Спросила она и с вызовом посмотрела мне в глаза. «А мне кажется, что вам нужна именно я», ответила Явлонская, и тень, промелькнувшая в ее взоре, подтвердила мою догадку. «Мы будем спорить? Или мне уже начинать действовать?» спросила графиня с долей злости в голосе. Она сделала какой-то знак, и тень, сжав мое плечо, подняла меня в воздух и почти швырнула под ноги своей хозяйке. Затем Аврат оказался рядом и потянулся к Милошу. Этого я уже не выдержала. Вспомнила, как убийца топил меня в реке и закричала, сорвавшись на хрип. «Нет, я отдам вам зеркало!» «Вот и умница!» Улыбка снова украсила губы Явлонской. «Брысь!» — бросила она, обращаясь уже к тени, и тень послушно отступила, оставив горечь в покое. «Матвей!» Одно слово графини, и мрачный слуга со зловещей улыбкой выступил вперед. «Ты поможешь нам нести зеркало. Ну же, княжна!» Теперь слова и самодовольная улыбка магини предназначались мне одной. «Идемте, вы откроете тайный кабинет, и мы заберем зеркало. Такая малость, вы не находите?» Я не находила. Более того, была бы моя воля, я бы стерла эту мерзавку в порошок, но, увы, сейчас я ее пленница, и, боюсь, нет иного выхода, кроме как подчиниться. Оглянувшись, бросила быстрый взгляд на Горича. Сейчас мне было невыносимо стыдно перед ним. Я оказалась слаба. Он так боролся за меня, и неужели все напрасно? Подобное верить не хотелось, и, поднимаясь по лестнице, чувствуя спиной напряженный взгляд Явлонской, я пыталась придумать хоть что-то, чтобы спастись самой и спасти Милоша, но, увы, в голову ничего не шло. Мне было холодно. Мокрое платье облепило тело, заставляя дрожать. Я запоздало вспомнила о том, что являюсь магом, и, остановившись на площадке, призвала магию, но почти сразу услышала окрик графини. Тон ее голоса мне не понравился. «Даже не вздумай, княжна!» — рявкнула она. Я хотела просушить платье, объяснила, но магичка и слушать меня не стала. «Никакой магии, Вяземская! иначе я за себя не отвечаю», — пригрозила графиня. Я уронила руки вдоль тела и побрела дальше. Вот и кабинет дядюшки Петра Феоктистовича. Вот и тайный проход, и дверь, открывшаяся по моему приказу. Внутри помещения было теплее и немного уютнее, так что я смогла самую малость отогреться, пока помощник Софьи Александровны поднял с помощью магии зеркала, не снимая с него покрывала. Все это он проделал с помощью какого-то артефакта, и минуту спустя мы уже возвращались. Матвей и зеркало впереди, следом я, и замыкало шествие Явлонское, крайне довольное тем, как все прошло. Мы покинули кабинет, и шкаф встал на место. А уже внизу, там, где тень сторожила Милыша, как гарант моего повиновения, я решилась спросить, почему вы все это делаете? Расскажите, все равно мне умирать, так удовлетворите мое любопытство, Софья Александровна. Она открыла зонт и пропустила меня вперед, когда покидали дом. Уже на ступенях я заметила мелькнувшую тень — Тамара. Ну, конечно же, это она, жива и невредима. Ощущение радости тронуло сердце. Я надеялась, что кошке хватит ума не вмешиваться и выжить. Мы спустились на дорожку и направились к экипажу, ожидавшему нас. Тень несла в воздухе Джарганца, который до сих пор не пришел в себя. Это вызывало у меня страх. Нет, я понимала, что горечь потерял слишком много сил, но все же... «Почему бы и нет?» — вдруг произнесла Явлонская. Она взглядом велела мне забраться в экипаж, а когда мы уже оказались в салоне, поставила в сторону закрытый зонт и, положив на колени руки, сказала: «Не вздумай творить глупости. Я наготове. Моя магия древняя и сильная. А еще я достаточно опытна в своем деле, так что мне не составит труда причинить тебе боль». «У вас, Милош», — ответила тихо, — «я не сделаю ничего только из-за него. За себя я боюсь менее всего». Графиня довольно кивнула. «Конечно. Ты уже знаешь, что такое умирать, не так ли, княжна?» Улыбка, появившаяся на ее губах, была полна неприкрытого злорадства. «Сейчас мы поедем, и в пути я расскажу тебе кое-что. Это наверняка удовлетворит твое любопытство». Она бросила быстрый взгляд в окно, за которым Матвей крепил зеркала, положив их одно на другое. У меня сердце пропустило удар. Вот и все. Теперь у Явлонской все три артефакта и аврат. А еще есть я, новорожденный маг жизни, которого принесут в жертву. Отчего-то слабо верилось в хороший финал, по крайней мере для меня. Но если графиня думает, что я сдалась, то сильно ошибается. Впрочем, мне сейчас на руку именно эти ее мысли. Пусть думает, что я боюсь, что считаю себя проигравшей, пусть, а я... Вдруг я еще смогу ее удивить? Или себя? Вдруг Милош очнется и спасет меня? Промелькнула мысль. Но я тут же осознала, что не могу больше рассчитывать на кого-то помимо себя. Кажется, пришло время понять, чего я стою. По крайней мере, я буду бороться. «А где куратор?» — ахнула я, когда экипаж тронулся с места. «Куратор?» — Явлонская мило улыбнулась. «Какая прелесть! Правда же, княжна? Не пора ли называть вещи своими именами? Вы ведь влюблены в этого Джарганца. Северная кровь дает о себе знать, хотя даже без ее наличия могу сказать, что понимаю вас как женщина». «Этот мужчина стоит того, чтобы за него умереть. Он так отчаянно вас спасал». «Где он?» — прорычала я. «О, не беспокойтесь, Вяземская, тень отнесет Милоша в мой дом. Мы встретимся там». Она кивнула, и я отчего-то поверила ей. «А теперь поделюсь с вами своими секретами». Графиня взяла в руки зонт. Видимо, ей не хватало ее трости. Уперев зонт в пол экипажа, она взглянула на меня и спросила: «Что именно вы желаете узнать, княжна?» «Все», — ответила я. «Ну, хорошо», — согласилась Явлонская. «Последняя воля — закон для меня». То, как именно она произнесла фразу, сказала мне о многом. «Никто не оставит меня в живых. Боюсь, Милоша тоже. Мы обречены, поэтому надо что-то делать. Как-то ее отвлечь, разбить зеркала, когда она их соединит, и артефакты станут уязвимы. О зеркалах я узнала от Петра. Это было много лет назад. Он приехал из Джаргана такой возбужденный и привез с собой зеркало. Он же рассказал мне легенду. Тогда мы еще были дружны, и я пользовалась его доверием. Тогда-то я и узнала, что у Петра есть дочь, которую он отдал на воспитание своему младшему брату Павлу. Что и говорить, отец из Петруши был никудышный. Все, что его интересовало, — это коллекционирование. Средства позволяли князю приобретать разные артефакты. Самые опасные он прятал. Мне говорил, что делает это во благо людей. Мол, если подобные вещи попадут в плохие руки, то быть беде. Графиня улыбнулась. На первый взгляд могло показаться, что она предалась воспоминаниям и расслабилась, но я-то видела, как изредка женщина бросает на меня настороженные взгляды. «Зачем вам зеркала? Какую тайну они хранят?» Не удержалась от вопроса. «Вы ведь собирали их не для того, чтобы уничтожить?» «О, нет! Конечно же, нет! Я не настолько безумна!» Рассмеялась Евлонская, и, вторивший ее смеху гром, последовавший за вспышкой молнии, показался мне жутким. «Зеркала, собранные воедино, могут сделать нечто полезное, по крайней мере для меня», — продолжила она. «И что же?» — спросила я, а сердце замерло. «Вы хотите вернуть Аврату его тело? Оживить тень?» «Вот еще!» — фыркнула Софья Александровна. «Он нужен мне в качестве слуги. Очень выгодно и удобно. А еще Аврат силен. С ним вместе я стану могущественной. А он?» Евлонская понизила голос и прошептала, склонившись ко мне, будто подружка. «Он думает, что я дам ему свободу. Да-да. Этот идиот желает получить долгожданный покой. Видишь ли, когда Аврат обрел бессмертие, он стал вот такой тенью. А все почему? Потому что неверно рассчитал свои силы. Загадал неправильное желание, но я не собираюсь повторять его ошибку. Теперь, по прошествии долгих сотен лет, тень — душа мага, хочет только одного — уйти туда, куда уходят все после своей смерти и получить шанс на перерождение. «Вы обещали ему свободу, но не хотите сдержать слово», — ахнула я в ужасе от графини. «Он мертв, обычный призрак, и не более того. Слово, данное мертвому, ничего не значит», — парировала Софья Александровна. Я же опустила взгляд. Кое-что Евлонская мне рассказала, причем сама того не желая. Зеркала, собранные воедино, исполняют какое-то желание и, скорее всего, одно. Но, по всей видимости, попросить можно все, что угодно, даже вернуть к жизни мертвого. «Дело в том, что изначально я не хотела использовать вас, княжна», — сказала Евлонская. «Все, что мне было нужно, — это зеркало. Но вы из-за своей глупости сделали неправильный выбор, и мне пришлось... А ведь я искренне желала оставить дочь Петра в живых, но ваше упрямство сыграло плохую шутку. Зато, узнав о том, что вы поступаете на практику в отдел, я решила, что это будет мне на руку. Видите ли, я не знала о том, где находится третье зеркало. Оно было мне крайне необходимо, и опять же я решила сыграть на вашем любопытстве. Стала снова и снова интересоваться зеркалом. Затем вы его нашли и связались с тенью, что оказалось весьма верно. Вы использовали меня, — проговорила я, добавив, — нас с Милошем. Конечно, вы сделали за меня мою работу, нашли мне то, что я так искала. Все это время Аврат был моим слугой. Приходилось спускать его с поводка, как бешеного пса, чтобы он мог поддерживать свои силы. Питаясь магами света, тень живет. Для него это магия, как для нас еда. А вот магия крови, которую не просто так называют еще магией смерти, запретная в этом царстве, увы, опасна и даже смертельна. Будь тень более слаба, Джаргансу удалось бы с ней справиться. Но я заботилась о том, чтобы Аврат всегда был сыт. Она говорила, и в ее глазах вспыхивали жуткие огни. Я смотрела на Явлонскую и ужасалась, с какой легкостью она говорит об отнятых жизнях. А графиня продолжала и рассказывала с пылом и некоторой радостью в голосе. Их было много, тех, кого так и не нашли. В подворотнях, в темных переулках. Аврат хорошо питался и стал сильным. Перед тем, как выпустить его сегодня, я вынудила тень убить несколько человек. Все были с неплохим магическим потенциалом, поэтому Аврат смог выдержать магию крови Джарганса и вернуться. Я все продумала. Графиня довольно кивнула. Чтобы следить за Милошем, подослала к нему тень в облике мальчишки-оборванца. Возможно, ты его видела или даже знаешь. О, сложнее всего было придать тени плоть. Еще сложнее оказалось обмануть некроманта. Мне это стоило самого дорогого артефакта. Зато какой эффект! Правда, от мальчишки не было много толку. Он даже не смог найти в документах Джарганса нужную мне страницу. «Да, да», — подтвердила Явлонская, — «я тоже искала ее. Знала, что Петруша оставил какое-то послание, но, увы». Я отвела глаза, вспомнила слова горечи о том, что мальчик убежал, значит, все это время тень была рядом с нами в облике ребенка. А ведь какой был хороший ход! Детей жалеют, детям доверяют, особенно таким жалким и несчастным, как был Илья. Графиня посмотрела в окно, за которым продолжал лить дождь. Я тоже выглянула и увидела, что уже скоро мы прибудем в ее владение. Мальчишка все время следил за Милошем в облике ребенка. Сегодня, когда вы отправились к Лихно, он караулил вас у дома Горича. Таким образом Аврат узнал, где находится третье зеркало. «А мой дядя?» — спросила, взглянув на Софью Александровну, то есть мой отец. «Вы причастны к его смерти?» Почему-то узнать ответ на этот вопрос для меня было важным. «О, нет, тут обошлось без меня. Он умер сам и, к сожалению, отказался продать мне артефакт. Вот я сейчас думаю, скольких бед можно было бы избежать, согласись, Петя, продать мне зеркало. Жили бы вы, княжна, и горя не знали, а так оказались вовлечены в круговорот убийств». Возможно, она была права. Только я знала, что все равно приняла бы участие в расследовании. Из-за моего дара, из-за которого меня Лихно взял в свой отдел. «Откуда у старшего следователя зеркало?» Спросила, надеясь, что графиня знает ответы на этот вопрос. Но она лишь пожала плечами. «А вот этого, увы, не знаю. Да мне, по сути, и не интересно. Главное, что все зеркала собраны, и я могу провести обряд». Еще несколько минут ехали в молчании. Я думала о том, что узнала. Собирала мысленно картину воедино, а графиня сидела напротив и улыбалась чему-то своему, явно жуткому и отвратительному, как она сама. Вот экипаж остановился. Матвей первым делом спрыгнул с козел и поспешил открыть дверцу, после чего подал руку сначала своей хозяйке, затем мне. Признаюсь, его прикосновение вызвало дрожь отвращения. Я даже не попыталась это скрыть. Только кучер лишь довольно оскалился, будто ему приносили извращенное удовольствие мои эмоции. «Вот мы и приехали», — сказала Явлонская, открывая зонт. «Скоро все закончится», — добавила она и громко приказала кучеру. «Отнеси зеркала в подвал». «Да, хозяйка». Матвей поклонился и развернулся к карете, а мы с графиней пошли к особняку. На первом этаже во всех окнах горел свет. Создавалось ощущение, что дом не спит. Я подумала про слуг. Стало интересно, знают ли они, кому служат. Но последующие слова Софьи Александровны дали ответ на этот вопрос. «Дом сегодня пустует. Я отпустила прислугу, так что нам никто не помешает». Я увидела, что парадные двери распахнуты настежь. Там, в глубине холла, клубилась тьма. Несложно было догадаться, что внутри находится тень. «И Милош», — поправила я себя. Мы преодолели ступени и вошли в здание. За спиной остался ливень и грохот грома. Явлонская закрыла зонт и бросила его на пол, затем устремила взгляд на Аврата, который держал на руках Джарганса. Судя по всему, горечь так и не пришел в себя. Возможно, тень была тому причиной, я не знала точно. «Вниз! Мне не терпится соединить зеркала», — скомандовала графиня. Не дожидаясь Матвея с артефактами, мы пересекли холл и пошли дальше, туда, где находилась дверь, ведущая в подвал особняка.